Глава третья. Денис Варвар. Цыпуля была огонь. И фигуристая, и на мордашку симпатичная. Попка так вообще улет. Я тщательно же ощупал. Характер только явно подкачал. Ну, так мне на ней не жениться. Для развлечений пойдет. Я глубоко и мощно вдохнул морозный, уже глубоко вечерний воздух. Тут всегда темнеет рано. Горы были расцвечены огнями. Иллюминация здесь каждый год наикрутейшая. Не зря я только сюда и катался Новый год встречать. Городские тусовки, вечеринки меня уже не привлекали давно. Не того я склада человек. Только здесь я реально отдыхал. Москва меня бесила, но бизнес можно было делать только там. За предельной скоростью реакции всего на свете, в которых рождались хорошие и очень хорошие деньги. А здесь свобода. Здесь только снег, горы, куча людей, которые меня не знали, но умели веселиться как никто. Здесь можно было выключиться, почувствовать жизнь, которую я продавал другим людям там, в Москве. Тут для меня были лыжи, сноуборды, мощные снегоходы, на которых можно было взрывать дикие трассы местных лесов. Что еще надо? Разве что тёлочку жаркую, как эта вот Софья. Альбертовна, блин. Соседушка презрительно фыркнула на мой вопрос, впрыгнула в свои ботинки и куда-то умотала. Точнее, я знал, куда. В ресторан потопала, это точно. Взгляд у нее был голодный, такой ни с чем не спутаешь. Зря только выделывалась, я ведь мог бы и поделиться. Даже покормил бы с рук и на коленки к себе посадил. Я вообще чувак добрый и отзывчивый. Я вошел в ресторан, легко отыскав ее взглядом. Сидела она у окна с мокрыми, небрежно закрученными волосами, вся такая ощетинившаяся и несчастная. Выглядела так, будто ее злодейские злодеи на дороге к бабушке ограбили, а не просто подселили в номер соседа. Впрочем, для нее, наверное, это было одно и то же. Мой стейк лежал в желудке приятной тяжестью, а ее салатик из пары помидорок, салатных листьев и порция риса на тарелке вызвали у меня искреннее недоумение. Это что, ужин после перелета и такого стресса? Непорядок. Я сказал парню у бара, чего налить, взял со стойки бокал темного пива и направился к ее столику. Софья меня пока не видела. Уставилась в окно, словно надеялась разглядеть в темном стекле решение всех своих проблем. И ведь голодная, а не ест. Хотя я бы эту гадость тоже есть не стал. «Любишь ужинать бестолково?» Она вздрогнула так, что чуть не опрокинула свой стакан с водой. Глаза, широко распахнутые, мечущие молнии, встретились с моими. «Прелесть!» Настоящий кошачий испуг и ярость. Самый смак. Как же вкусно и весело будет тебя укрощать, тигрица бешеная. Кожу на ладонях заколола воспоминанием о ее упругом теле. Хороша, ничего не скажешь. Я вас не звала за свой столик. Выпалила она ледяным тоном, который должен был меня заморозить в чурбана, видимо. Милая попытка, кроха. Но я привык к более серьезному сопротивлению. Так а я и не спрашивал разрешения. Я сел напротив нее и поставил свое пиво на стол. Нарочно развалился в кресле, заняв максимум пространства, поставил ногу так, что наши колени почти соприкоснулись под столом. Она вся напряглась, дернула свою в сторону, отодвигаясь. Овощи, рис. Это еда для кроликов, а не для женщины, которая приехала сюда кататься на лыжах. Она раскрыла рот, чтобы огрызнуться в ответ, но ее перебил пацан в яркой куртке аниматора. «Молодые люди, через час ночные гонки на снегоходах. Глинтвейн, дискотека на склоне, отличное настроение. Не желаете? В All-Inclusive не входит, снегоходы арендованные, тюнингованные». «Нет». Я посмотрел на нее. На сжатые губки, на взгляд, полный мрачного отказа от всех радостей жизни. Идеально. Эти покатушки как раз то, что нужно, чтобы встряхнуть этого заморенного офисного мышонка. Не думая ни секунды, я достал из кармана купюру. «Давай на двоих». Паренек расцвел. Сунул мне в руки 2 цветных флаера и умчался к следующей жертве. А моя соседушка взяла вилку с полностью отсутствующим видом. Ковырнула рис, но до рта не донесла, отложила опять. «У, милая, что с тобой? Голодная же была. Настолько расстроилась из-за номера, что ли? Так это мы порешаем». «У тебя комбез или штаны куртка?» «Что?» Ее сердитым взглядом можно было вызывать оторопь у морально неустойчивых граждан. «Горнолыжная форма у тебя какая? Слитный комбинезон или штаны и куртка?» «А вам зачем?» «Кататься». Я помахал в воздухе купленными билетами. Она смотрела на меня так, словно билеты эти были на Северный полюс, причем в один конец. «Я не буду кататься». «Почему? Весело же». Я пожал плечами и отпил пиво. «Ну и билеты вот, уже куплены, что теперь делать?» «А мне откуда знать, зачем вы их купили? Найдите себе другую жертву, пожалуйста. Мне на сегодня уже хватило приключений». «Жертву, надо же! Забавно. В таком ключе я никогда не думал о девушках, с которыми доводилось спать. Неважно, несколько раз или один случайный». Я наклонился через стол, сокращая дистанцию, заглядывая в покошачьи вспыхнувшие глаза. Ее откровенная враждебность забавляла и разжигала во мне азарт. Еще чуть-чуть, и цыпуля взорвется однозначно. Струсила. «Я?» Очень натурально удивилась она. «С чего вы взяли?» «Да хорош уже выкать!» Я поморщился. «Мы с тобой живем в одном номере, практически семья». Тут уже поморщилась она, еще более раздраженно. «Это воспитание, Денис. Этикет, понимаете? Так принято». «А удобно по-другому». «А еще удобно без белья ходить, да? Ничего нигде не натирает? Ваш метод». «Да, походу, твой скорее». Я не сдержался и заржал. «Ты же у меня по номеру нудисткой рассекала, когда я приехал». «Это мой номер!» Она зашипела, как кобра. «Все, все!» Я поднял обе ладони, призывая ее успокоиться снова. «Проехали же! Давай не будем вечер портить, а?» «Куда уж хуже!» «Слушай, хорош моралить! Погнали, покатаем!» «Я не люблю развлечения, связанные с повышенной опасностью!» Отрезала она. «А что ты тут тогда делаешь?» Вот тут я удивился. Она что, думает, горные лыжи — это не опасно? Может, она место для каникул со спа-курортом перепутала? «Я приехала отдыхать, попробовать, но, видимо, зря, не нужно было». «Ой, да перестань». Я дотянулся до ее руки и сжал тонкие прохладные пальчики в своей ладони. «Не будь занудой. Поехали, я тебя научу». И тут случилось то, чего я никак не ожидал. Не взрыв, нет. Сначала тишина. Она даже не сразу дернулась руку у меня отобрать. Хорошенькое личико вдруг побледнело. Глазищи, только что то метавшие молнии, то становившиеся притворно равнодушными, на этот раз стали почти стеклянными. Она меня не видела сейчас. Она ушла куда-то в себя. Ухнула туда резко и беспощадно. Воспоминания. Я знал этот момент, я тоже там порой бывал. Не нравится, фу. Но что ее так зацепило? Чем я наступил на больную, глубоко припрятанную в хорошенькой головке мозоль? Соня резко вскочила. Тяжелый стул под ней поехал, отвратительно скрипя деревянными ножками по плитке пола. И услышала это не только я. Много голов на нас обернулось. «Ладно». С отчаянной какой-то злостью выдохнула она. «Покатаемся. Я поеду». Вот это поворот. Внутри что-то ёкнуло. Это был не триумф, нет. Это было чувство уважения. Я давил, пытался ее продавить, да. Скучно же. Она не хотела на покатушке, она вообще ничего не хотела. Я таких знал, видел. Такие, как она, реально предпочитают тюленей отдых. Но она же зачем-то здесь. Мне стало интересно, и вот. Она не сломалась, она собралась. Согласилась через «не могу», реально. Мне захотелось даже носом повести. Поймать ее настрой, ее выбор. «Интересно. Кроха, ты даже не представляешь, как ты меня заводишь. И физически, и морально. Я тебя хочу». «Отлично». Я отодвинул свой бокал с пивом и встал. «Жду тебя в номере тогда, переодеться нужно». А потом бросил взгляд снова на ее тарелку. «Тьфу, блин. Замерзнет после такой жратвы, зуб даю». «Кстати, каша на ужин — хреновая идея. Нужно мясо, желательно красное. Там белок и микроэлементы. Чтобы кататься, нужны силы». Я посмотрел на ее изумленное лицо и подмигнул. Развернулся, чувствуя спиной ее взгляд. И услышал возмущенный голос. «И это я зануда?»